У него такие же глаза, как у тебя». «Никогда не думал, что у меня рыбьи глаза». «Ничего не рыбьи. У тебя глаза умные и грустные, как у каликтового сомика. Я хочу каликтового сомика». «Я тебе куплю». «Я хочу этого». Вета продолжала изучение квартиры. Диван, как всегда, был разложен и поверх белья застелен леопардовым пледом. «Ты здесь спишь?» «Да вот, приходится». «А я думала, вы спите раздельно». «Как правило, Катя». «Она». «Она теперь спит в основном в Дашкиной комнате». «В целом и в основном. Я хочу кофе». «Яволь, майн фюрер!» Щелкнул каблуками башмаков и отправился на кухню. Когда он вернулся с чашечками на подносе, Веты в комнате не было. Он нашел ее на балконе. «Зачем ты вышла? Соседи могут увидеть». «Красивая церковь, как игрушечная. Я обязательно буду венчаться. Ты венчанный?» «Нет». «Это хорошо». Они сидели в Дашкиной комнате в недавно купленных велюровых креслах, смотрели на однообразное мерцание электрического камина, на рыбок в аквариуме и пили кофе. «Ты знаешь, я почему-то думала, что у тебя очень большая квартира, с красной мебелью, с настоящим камином, с антикварными вазами и бронзовыми фигурками голых женщин. Везде, везде». «Вот видишь, я оказался скромный и бедный». «Ты нормальный. Просто женщины всегда воображают своих мужчин особенными, самыми лучшими. И когда ты раньше уходил, я фантазировала, что ты уходишь к своему камину и бронзовым нимфеткам. Я ревновала. Не только к твоей жене, но и к квартире с антиквариатом. А теперь мне будет хорошо. Ты, оказывается, уходишь всего-навсего сюда. Значит, ты спишь там, на диване». Она встала и пошла в большую комнату. Башмаков поплелся следом. «Я думала, у тебя огромная кровать под балдахином, а у тебя такой же диван, какой был у моих родителей. Удивительно». «Значит, здесь». Она еще раз прошла вдоль дивана. Вдруг юбка соскользнула с ее ног, и Вета осталась в кружевных красных трусиках. Некоторое время она постояла внутри упавшей на пол юбки, а потом решительно вышагнула из нее, как из магического круга. «Вета, поедем лучше к тебе». «Зачем? Здесь тоже хорошо. Знаешь, когда я возвращаюсь домой одна, я гляжу на постель и вижу в ней тебя. Я ложусь в пустую постель и говорю тебе: закогти меня. Ты обнимаешь, и я засыпаю. Теперь, когда ты будешь ложиться, ты тоже будешь видеть меня и обнимать. Только не перепутай, пожалуйста, со своей женой». Она расстегнула и сбросила кофточку. Лифчика на ней не было. «Половинки лимона», — мелькнула в голове у Башмакова. «Но ведь так нельзя. Это же совсем не по-лимонному». Вдруг Вета глупо расхохоталась и навзничь упала на диван так, что содрогнулись и лязгнули бывалые пружины. «Значит, здесь. Иди ко мне». Глаза ее остановились, а губы задрожали. «Одевайся. Мы уезжаем». «Почему?» «Потому». «Знаю. Потому что это брачное ложе, да? И ты не хочешь его осквернять. Да, мной, да? Осквернять мной, мной!» Она впилась трясущимися пальцами себе в грудь. «Мной!» «Перестань, Вета, что с тобой?» — испугался Башмаков. «Мной!» Глядя на него мертвыми глазами, она одним бешеным движением разорвала в клочья свои ажурные трусики. «Мной!» «Да что с тобой, Вета?» Он подскочил и сильно встряхнул ее за плечи. «Мной!» Она схватила его за руки. «Я... Принеси мою сумку, скорее!» Он бросился в прихожую и притащил ее сумку. Вета вытряхнула содержимое, косметику, пропуска, разноцветные пластиковые карточки прямо на диван. Разгребла, нашла серебряную пластину, выдавила две таблетки и сживала. Башмаков принес из Дашкиной комнаты кофе. Запить. «Сейчас пройдет». Она взяла его руку и положила себе на грудь, туда, где еще не выровнялись красные вмятины от ее сумасшедших пальцев. «Сейчас пройдет. Ляг со мной», — попросила она. «Просто так ляг». Башмаков лег и в овальном зеркале увидел на диване голое Ветино тело, а рядом себя, одетого. «Все равно ты теперь, когда ляжешь с ней, будешь вспоминать обо мне. Все равно». Тихо и бесстрастно повторяла она. «Я же говорю тебе, мы спим в разных комнатах. Поклянись». «Клянусь». «А на этом диване кто спит?» «Я». Тогда иди ко мне, не бойся. Мне сегодня все можно. Я теперь по календарику высчитываю». К Катиному возвращению Башмаков на всякий случай сменил простыню и пододеяльник, объяснив, что смотрел телевизор в постели и облился чаем. Он даже специально облил пододеяльник. Олегу Трудовичу казалось, от белья исходит неистребимый запах возбужденного Ветиного тела. Но стирать постельное белье не стал. Это было бы слишком подозрительно. Кстати, стаскивая пододеяльник, он вдруг похолодел, обнаружив закатившийся под подушку золотой тюбик дорогой Ветиной помады. Катя вернулась веселая, рассказывала про Карабиху, про то, что Некрасов, ко всему прочему, был еще и настоящим новым русским, умел крутить бизнес и умер миллионером. Так что уж кому-кому, а ему на Руси жить было не кисло.